Глава вторая. До утра толком не спала, ворочалась, как на иголках. В голове крутились одни и те же мысли. Встаю, разбитая, измученная, словно всю ночь разгружала вагоны. И тут же получаю дополнительный повод для раздражения. Судьба явно испытывает меня на прочность. «Лен, ну ты, конечно, совсем расслабилась, обленилась. Где кофе?» — кричит Андрей из кухни, словно я крепостная, обязанная ему угождать. «Ты не видела, что он закончился? Как я, по-твоему, должен ехать на работу без кофеина? Я без него ничего не соображаю!» Сжимаю зубы, чтобы сдержать гнев, накидываю халат и иду в кухню, отбивая босыми пятками дробь по полу и всем своим видом выражая недовольство. Открываю дверцу шкафчика, достаю новую упаковку кофе и с трудом сдерживаюсь, чтобы не запустить ее в лицо мужу. «Разуй глаза! Дальше носа ничего не видишь!» Цежу сквозь зубы, стараясь говорить как можно спокойнее, но в голосе все равно звучит раздражение. «А чего ты его в банку не пересыпала? Мне что, самому, что ли, возиться?» — ворчит Андрей. «У тебя есть руки, справишься, не маленький». Парирую ледяным тоном и иду умываться, спасаясь от дальнейшего разговора. Обычно я сглаживаю острые углы, избегаю конфликтов. Мы никогда не ругались при Егоре, берегли его нервы. Теперь мне кажется, что все это было только благодаря мне, моей выдержке и терпению. Я покорно сносила все претензии Андрея, старалась не допустить ни единой оплошности, словно боялась его разозлить. Почему-то раньше я этого не замечала, считала, что так и надо. Я делала все это ради сына, а теперь, когда он уехал, необходимость в этом отпала, и я, наконец, прозрела, с моих глаз словно пелена спала. Я больше не хочу быть безмолвной служанкой, готовой выполнять все прихоти самозванного барина. На дворе 21 век. Умываюсь, выхожу из ванной, полной решимости прямо сейчас расставить все точки над «и», высказать мужу все, что накопилось. Но Андрей, видимо, что-то понял, почувствовал неладное и встречает меня лучезарной улыбкой. «Мать, ты помнишь, что мы сегодня вечером едем в гости к моим?» — спрашивает радостно, как будто 10 минут назад между нами не было ссоры. К его, это к двоюродному брату Валере с женой Диной. У Валеры сегодня день рождения. Ему исполняется 35 или 38, не помню, да и неважно. Я не люблю бывать у них. Там вечно собирается шумная компания, все напиваются, и я чувствую себя не в своей тарелке. Но прекрасно понимаю, что если именно сейчас пойду на конфликт, выскажу все свои претензии и откажусь идти в гости, это будет не просто разговор, а грандиозный скандал, который выйдет далеко за пределы нашей квартиры. Андрей вывернет все так, что я окажусь предательницей и вредительницей для всего его любимого семейства. Муж обязательно пожалуется свекрови, та начнет звонить Егору, выносить ему мозг. Ох, нет, только не это. Я не готова к этому, я не хочу втягивать сына в наши разборки. Лучше подождать денек, перетерпеть, а завтра, когда страсти улягутся, все высказать. Тем более я уверена, что сегодняшний вечер добавит мне поводов для недовольства мужем. Помню, говорю смиренно, стараясь не выдать бушующие во мне эмоции, и покорно сажусь за стол. Андрей в кои-то веки удосужился налить кофе и мне, а еще сделал омлет на двоих. Я украдкой вздыхаю, пытаясь унять нарастающую тревогу. Может быть, я нагнетаю, преувеличиваю, зря наговариваю на мужа. Прикидываю в уме цикл, высчитываю дни. Да нет, для ПМС рановато. Да и не страдала я им никогда. Всегда отличалась ровным, неконфликтным характером. «Ты сегодня, как всегда, работаешь? Может, успеешь забежать в салон, сделать прическу, макияж, что-нибудь новенькое? И купи себе что-нибудь нарядное, но только не как обычно, а такое, чтобы радовало глаз», — говорит муж, уплетая завтрак за обе щеки и громко прихлебывая горячий кофе. «Ненавижу этот звук! Я скину тебе денег на карту, не жалей!» «А нет, все-таки я не нагнетаю. И причесаться я сама не могу, и накраситься, и одеваюсь не так, как ему нравится. Он пытается меня принизить, указать на мои недостатки, чтобы я чувствовала себя неуверенно, чтобы зависела от его мнения. Ему и не угодишь. И вкус у него с недавних пор кардинально изменился. Андрей теперь заглядывается на глубокие декольте, обтягивающие короткие юбки, красную помаду и другие подобные вещи, которые раньше терпеть не мог. Скорее всего, у него начался тот самый кризис среднего возраста. Говорят, у мужчин он происходит как раз примерно в этом возрасте. Они тоскуют по ушедшей молодости и неосознанно пытаются ее догнать, доказать себе, что еще ого-го. Но при чем тут я? Какое отношение я имею к его кризису? Я не против откровенных сексуальных нарядов, если они уместны и не выглядят вульгарно. Мне действительно нечем похвастаться в области декольте, и в короткой юбке я буду чувствовать себя неловко. Нет, я задержусь на работе. У нас внеплановое собрание из-за смены владельца. Вру, глядя мужу в глаза, потому что все еще не хочу начинать разборки прямо сейчас. Наш профилакторий купил какой-то иностранец, это чистая правда. Но сегодня собрания не будет. Оно состоится только на следующей неделе. Однако, раз такое дело, я прямо сегодня схожу к управляющей и спрошу, не появятся ли у нас дополнительные вакансии. Я могла бы пройти какие-нибудь курсы повышения квалификации и взять смены в физиотерапевтическом отделении. Получу дополнительный заработок и, возможно, смены в выходные. Может быть, еще что-нибудь, лишь бы меньше видеть мужа. Как не вовремя, но чтобы к 6 как штык дома была. Я заеду за тобой, чтобы не опоздать, — бубнит Андрей. И я не выдерживаю. Швыряю вилку на тарелку, встаю из-за стола, выбрасываю остатки омлета в мусорное ведро, выливаю кофе в раковину, ставлю посуду в посудомоечную машину и иду одеваться на работу, пока окончательно не вышла из себя и не наговорила гадостей, о которых потом буду жалеть. День только начался, а я уже на взводе. Нервы натянуты, как струны, готовые в любой момент лопнуть. Кто же знал, что это были только цветочки, прелюдия к настоящей буре, которая разразится вечером?